сомкнутая масса толпы расстроилась, раздалась. Многие попадали, но этот отпор осажденных еще больше разогрел осаждающих. Дикий, глухой рев пронесся над всей толпой. С рассверепевшими лицами ринулись все на стены замка. Освещенные заревом пожара, лица всех были ужасны. Это толпа людей, потерявших от ненависти и злобы всякое сострадание, была страшнее толпы диких зверей. Не понимая сами, куда они лезут, мещане, бабы, женщины ломились в ворота, цеплялись на стены, бросались под выстрелы и, не замечая своих ран, рвались все дальше. Однако эта обезумевшая, но плохо вооруженная толпа не была страшна осажденным. Но вот раздалась команда острова. «Раздайся! Раступись!» Толпа шарахнулась от этого возгласа и распахнулась на две половины. Перед взорами осажденных открылась площадь, окружавшая замок. Площадь вся залитая вооруженными языками. «С коней долой!» — скомандовал Гострый. «Огня сюда! И лестниц!» Началась отчаянная битва. Казаки обступили весь замок тесным кольцом. Мелкий, засыпанный во многих местах землей ров, не служил никаким препятствием к осаде. К стенам приставили длинные лестницы. Храбро отбивались немногочисленные осажденные. Но одни ряды осаждающих падали, а на место их вырастали другие. Эти толпы казаков грозились залить весь замок. А между тем огонь перекинулся и за городскую стену. Теперь осажденным пришлось разделить свои силы. Одни остались защищать замковую стену, другие бросились тушить огонь, быстро захватывающий все деревянные постройки, заключенные внутри замковых стен. Завязалась ужасная битва. Осада замка продолжалась. Уже некоторым смельчакам удалось проникнуть за городскую стену. Битва завязалась в самой черте крепости. Но вот со стороны казаков, осаждающих под предводительством Марианы и Андрея браму замка, донесся протяжный торжествующий крик. Ворота замка со страшным грохотом повалились на землю. «За мною!» — крикнула Мариана и с обнаженной саблей ринулась в самую пасть осажденного зверя, в котором с диким гиком и свистом уже бушевало целое море огня. За Марианой бросился Андрей, и широкой темной волной хлынули за ним в ворота остальные казаки. Завязалась упорная борьба. Осажденные защищались с отчаянием, но силы казаков превозмогли их. Через полчаса Переяслав был уже свободен от ратных людей. Увлеченные битвой, казаки не замечали решительно ничего, что происходило за их спиной. Как вдруг звон колоколов, грянувший со всех переяславских церквей, заставил их опомниться. Полетели вверх шапки, платки, замахали руки, и возглас тысячной толпы «Гетман! Гетман! Дорошенко!» раздался кругом. Гострый, Марианна и Андрей выехали навстречу Дорошенко. Они едва сдерживали своих разгоряченных лошадей, чтобы не потоптать несущуюся впереди и вокруг них толпу. Словно реки в море, вливались на площадь со всех улиц колонны всадников. Распущенные бунчуки и знамена развивались в воздухе. Огненные искры играли на блестящих пиках и дорогом оружии казаков. Колонны казаков все прибывали и прибывали, и грозились затопить собою всю площадь. А посреди нее уже стоял впереди своих войск Дорошенко. Марианна глянула на него, и в ту же минуту взгляд ее скользнул в сторону и заметил еще кого-то, стоявшего тут же за гетманом. Сердце ее замерло в груди. Но и Мазепа заметил Марианну.